того, чтобы, ну, то есть, для того, чтобы поймать на чем-то мужчину и бросить. И бедный африканский студент, который тебе этого повода не давал, но ты его в итоге выдумала. Скорее всего, вот с ним было именно так. Он же гад не пил? Вообще не пил. И из-за этого никаких поводов не давал, понимаешь? Я даже сейчас думаю, я не могу вспомнить, на что сделать вообще. Здесь другой вопрос, Юра. Здесь надо ответить, а для чего ты их бросаешь? То есть, понимаешь, ты ищешь несправедливость какую-то по отношению к тебе, обижаешься и первое уходишь. А? Нет, это сценарий, то есть здесь просто мы сейчас разбирать не будем, потому что это надолго, да? Пиши биографию. Ну, только понимаешь, что тогда я такая глупая. Помню себя и попыла. Я понимаешь, ты для чего ты это делаешь? То есть 5 подряд эпизодов одинаково по механизму, их не бывает просто так. То есть первое же, что идет, мягко говоря, не идеально, оно тебя выбивает. Сроки в среднем, вот полгода, наверное, это самое большое время, которое я встречалась с парнем. Да, но ты же всячески провоцируешь, чтобы расстаться. Давай разбираться, то есть здесь, мне кажется, больше не проблема взаимоотношения с мужчинами, здесь сценарий имеется в большей степени. Лен. Мой вопрос как раз перекликается с тем, что Галина сейчас говорила. Вы в течение лекции говорили, что есть химия любви, то есть это отношение, которое длится 2 года, да, в таком вот состоянии эйфории, если так можно сказать. У меня по этому поводу вопрос. Дело в том, что как бы и с первым моим гражданским мужем у меня где-то около 2 лет отношения были. Ну, со вторым там ситуация другая, но примерно столько же я как бы и со вторым. Нет, я говорю, может длиться. Это не значит, что не всегда длится 2 года. Химия иногда может убежать гораздо раньше. А вот химия закончилась, дольше нет. Ну, наверное, и дольше может быть. Я ж, знаете как, я же сам исследование не проводил, но, наверное, может быть и дольше. Ну, не намного. Ну, реально, если так разобрать, да, то ну, химия на какое-то время будет. Но 2, может быть, 3 года, может быть. Просто вот закончилось. Ну, реально, химия, да? А дальше что? А? Вот химия закончилась 2 года, а дальше что? Дальше у тебя любовь чувства переходит на любовь действия. Это немножко другое. Это, ну, это, знаешь как, меньше эмоций, но больше действий, и, наверное, даже больше теплоты. Ну, я после первого более раза глубокое. У себя поняла, что все. Была ситуация такая, нет, здесь вопрос в том, что надо понимать, здесь должно быть взаимное уважение. Понимаешь, если жить все время на страсти, то ну как бы. У меня просто вот после 2 лет пришло понимание, нужен мне человек или нет. Просто я уже реально видела, с кем я живу после 2 лет. Вот к этому периоду я даже вот. И с кем ты жила после 2 лет? Ну, в первый раз можно сказать, что с бабником и алкоголиком, и второй раз с алкоголиком это тоже. Ну, с бабником. А почему с алкоголиком? Первый молодой человек, как я вот сейчас как бы анализирую, он выпивал, гулял, ну там как бы, чуть не закончилось тюрьмой для него, там были моменты. И он единственный раз, единственный мужчина, который вообще меня ударил. То есть ну, я отношения сразу прекратила. Потом они еще полгода как бы тянулись, потому что он никак не мог от меня отстать, я там уже что только не придумала. Но в итоге, слава богу, он уехал за границу, не знаю, как это закончилось. Он влип, чуть не посадили его и отмазали, и быстренько не уехал. Вот, а не Чичваркин зовут? Нет. Вот, а как бы, второй мой муж гражданский, он сидит на пивной телеге. То есть он попивает пиво, И, скажем так, это пиво это. Что значит попивает пиво? Пиво у них это культ семьи. То есть мама наливает сыну, пьет со мной, наливает сыну. Это практически каждый день. Ты не представляешь, сколько в России семей ежедневно хрякает пиво. Но здесь есть зависимость. Он, например, мы ну, как бы я не уловила этот момент, потому что у меня отца не было. Uh-huh. Наверное, пример того, какой должен быть мужчина, это был мой дед. Но он не выпивал. Как бы, сравнить было не с чем. Вот. Мы только начали встречаться, как-то просто ну, как, поспорили в компании, что он не будет пить неделю. Вообще, никакого алкоголя в рот не будет брать неделю. Он не выдержал, он 5 дней. А потом был какой-то праздник, он сказал, ну сегодня же праздник. То есть, и потом мы туда с ним... А было такое, что 10 дней не пили вообще? Потом мы поехали на море, как бы я тоже думала, что там будет, как, ну, я просто просила, чтобы он там не выпивал. 3 дня, все. Ну, то есть да. Максимум он не пьет 2-3 дня, не выпивает, точнее, вообще алкоголь не берет. 2-3 дня. Это максимум. Больше он не может. Он потом уже... Нет, если он не может, то это алкоголизм. Начинается такая вот раздражительность. Он, ну, как я потом почитала, что это как бы признак алкоголизма. Да, да, да. Фактически он алкоголик. Плюс еще пивной, это вообще плохо. Ну, просто он сидит на пиве. Это у него такое. Он может даже не есть, но выпить надо. А, это ну, это да, это правильно. Такой вопрос тогда в чем? Тогда все. Ну, просто я вот... Тогда только 2 года зачем? А химия в чем была? Что 2 года, а потом заканчивается. А? 2 года разбиралась, что он алкоголик. Нет, ну это... Не надо ждать. Через 1,5 года, когда не надо ждать до цирроза пищи. Я поняла, что там проблема, причем проблема она такая, что там... Я бы так сказал, я назвал вот условную цифру, да, до 2 лет. То есть, ну, может быть, больше, может, меньше. Ну, примерно в этом период. Я просто даже 2 года уже подходила, потому что у меня что-то стало внутреннее какое-то напряжение было. Там просто тогда уже, как бы и в первом случае, во втором нужно было решать, типа замуж выходить. Потому что в первом меня там все уже подпирали, что уже ну сколько можно. Да. Вот. И во втором случае тоже. На меня начали наседать, почему я не хочу выходить замуж. Я знаешь, не хочу рожать детей, не хочу выходить замуж. Наверное, фраза все-таки, да, когда человек хоть раз выпивший, да, это угу. Как бы алкоголик, она не совсем. Ну, я понимаю, ну и в первом случае там... Не, ну, если зависимость, плохо себя чувствует и нервничает без алкоголя, это, скорее всего, алкоголизм. Все, ответили? Да. Итак, есть вопросы какие-то? Ну, вот только такие, которые мне подходили. Я понял. Дмитрий? Тогда, с вашего позволения, разрешите откланяться и такую, да, там... завершение, что хочу сказать, что уважайте себя и вас будут уважать. И еще очень важный момент, это все-таки настрой. Вот как вы приводили пример, не надо себя накручивать. Потому что иногда из какой-то вот такой малости начинаются очень большие проблемы, которые на самом деле никому не нужны. И все-таки вот те особенности, которые мы сегодня разбирали, я думаю, все-таки во взаимоотношениях нужно учитывать. И искать все-таки того партнера, да, и строить отношения с партнером так, как нужно вам, а не так, как получится. Спасибо за внимание. Спасибо. Удачи. Очень интересно.